Глава 30. На высшем уровне. В глазах Зенона потемнело. Колдун, шевеля губами, произнес защитную мантру, сложил из пальцев спасительную мудру, напоминавшую слегка модернизированный русский кукиш, и, согнув ноги в коленях, подобно приземляющемуся парашютисту, приготовился к возвращению в родное измерение. Через мгновение он почувствовал, что желание его исполнено. Он осторожно открыл глаза и убедился в том, что снова оказался дома. Уютная чугунная печурка, колченогий стол, потертая медвежья шкура на низкой тахте — все на месте. Зенон окончательно убедился в том, что змееволосая действительно его отпустила, когда на столе раненым волком завыл его телефон. Колдун специально записал этот вой в степях Монголии, куда он ездил на слет тамошних шаманов и заодно принял участие в охоте на волков с использованием могучих беркутов. «Зенон, кабан ты тростниковый! Сколько тебе можно вызванивать? Опять мухоморов до полной отключки наживался!» Раздался в трубке голос Стаса Савельева. «Быстро собирай вещички и выходи за дверь. Там тебя ждет экипаж. И оденься поприличнее, тебя президент дожидается». «Какой президент?» — ошарашенно спросил Зенон. «Его превосходительство Мумба-Юмба Акуна Матата, президент Федеративной Республики Нигерия!» — рявкнула трубка. «Что за дурацкие вопросы? Наш президент, родной, российский, собственной персоной, ждет тебя, вертолет выслал. Руки в ноги и пошел!» Дверь избушки распахнулась, в ее проем осторожно заглянула голова, которую украшала форменная фуражка. «Зенон Касымович Сарсацких?» Ласково поинтересовалась голова. Колдун быстро закивал. «Прошу вас поторопиться. Вертолет готов к полету. Мы должны прибыть в Москву ровно через 2 часа 40 минут». А в это время Мишка и Оксана сидели в приемной президента России. Официально вежливая секретарша угостила ребят чаем с конфетами и периодически бросала на них строгие взгляды поверх очков в тонкой модной оправе. За неделю, прошедшую после возвращения на Землю, подростки узнали много нового. Оказывается, все, чему их учили в школе, совершенная ерунда. Им внушали, что взрослым всегда нужно говорить чистую правду. Честно отвечаешь на вопросы, и все тебя любят, гладят по головке и угощают чаем с конфетами. Чая с конфетами им пришлось ждать очень долго. Для этого им пришлось ответить буквально на тысячи вопросов. Их допрашивали вместе и по отдельности, с ними беседовали мужчины в белых халатах и крепкие парни в военной форме. Допросы длились часами, до тех пор, пока ребята не начинали падать без сил. К ним подцепляли многочисленные датчики, измеряющие потливость рук, частоту пульса, дрожание лодыжек, интенсивность дыхания и бог весть что еще. Мишка с Оксаной говорили чистую правду. Они видели, что им не верят. И мужчины в белых халатах, и парни в униформе. Но вчера их мытарства внезапно закончились. Ребят отвезли на аэродром, усадили в вертолет, после посадки затолкнули в машину с затемненными окнами. И вот они здесь. «С вами будет говорить президент. Ждите», — лаконично проинформировала секретарша и налила им чаю. Через 2 часа ожидания у Мишки уже булькало в животе. Вкусного чая он выпил 8 чашек, 2 раза сбегал в туалет и слопал 1 килограмм шоколадных конфет. «Проходите, ребята, президент хочет с вами побеседовать. Бояться вам ничего не надо, нужно только говорить чистую правду». «Опять!» В один голос воскликнули Мишка и Оксана. Президент оказался вовсе не страшным. Сухощавый человек средних лет спортивного телосложения с усталым лицом сидел за небольшим столиком в углу большого кабинета, обшитого дубовыми панелями. Перпендикулярно этому столу располагался другой стол. На обычном офисном стуле, опираясь локтями о столешницу, за ним сидел крупный мужчина, чью голову украшала буйная рыжая шевелюра. Он пристально смотрел на вошедших подростков своими узенькими глазками. В углу кабинета в небольших кожаных креслах притаились 2 мужчин. Мишка не смог их толком разглядеть, поскольку его внимание было сконцентрировано на хозяине кабинета и его рыжем госте. «Присаживайтесь, Оксана и Михаил». Президент указал ребятам на стулья у стола для переговоров. «Познакомьтесь, Зенон Касымович, мой консультант по связям с параллельными измерениями». Мишка и Оксана устроились напротив колдуна. Время не терпит, так что перейду сразу к сути проблемы. Я внимательно изучил доклад экспертной группы, которая работала с вами на протяжении последней недели. Президент потер глаза, покрасневшие из-за того, что глава государства не мог позволить себе полноценный сон на протяжении последних 3 суток. И пришел к выводу, что вы с самого начала говорили чистую правду. Это подтверждают и данные психологического тестирования, и результаты, полученные на детекторе лжи. Значит, я могу вам поверить и рассчитывать на вашу помощь. Вы согласны поддержать меня? Помочь России? «Да, господин президент, мы согласны!» – отчеканил Мишка. Его уши порозовели от гордости. Сам президент России просит его, обычного мальчишку, о помощи. «Хорошо, я рад. Дело в том, что в связи с последними событиями, участниками которых вы стали, возникли международные осложнения чрезвычайной остроты. Если без обиняков, США и Китай готовятся к войне с Россией. Они считают, что нас нужно уничтожить, поскольку территория нашего государства стала местом проникновения в наши измерения неких могущественных и враждебных человечеству сил. Господин Сарсацких, вы можете нам сказать, чего от нас хотят наши змееволосые друзья?» «Они хотят, чтобы мы оказали давление на духов загробного мира, которые препятствуют им в колонизации параллельного измерения, господин президент». «Вы подтверждаете сведения, полученные нами от ребят, о том, что эти существа настроены по отношению к нам мирно?» «Да, господин президент, подтверждаю. Я в этом полностью уверен». «Хорошо, значит, мы окажем им помощь. Раз духи не пускают их в параллельное измерение, мы можем позволить инопланетянам поселиться на сибирских просторах. За полярным кругом много неосвоенных территорий, и мы можем передать их в долгосрочную аренду змееволосым. Но за это мы кое-что от них потребуем». Зенон, Мишка и Оксана вопросительно смотрели на президента. «Мы, русские люди, не привыкли бросать в беде тех, кто искренне просит нас о помощи. Но они должны стать нашими союзниками. Это главное условие. И вы, Зенон Касымович, а также вы, Михаил и Оксана, как полномочные представители президента России, это условие донесете до руководства инопланетян. История учит нас, что дружба должна быть взаимной. Змееволосые окажут нам помощь в предстоящем конфликте с американцами и китайцами. А потом мы сделаем так, чтобы таких конфликтов не возникало вообще. Есть вопросы ко мне?» «Да, господин президент», — подал голос Мишка. «Верните нам Катю». «Что это за Катя? Мне доложили, что вас только двое». «Катя — неофициальное наименование сфероидного летающего робота. Он был с ребятами, когда мы их взяли», — сказал один из притаившихся в углу кабинета. «Так верните им эту самую Катю. Отправляйтесь завтра». Теперь уже второй мужчина поднялся с кожаного кресла и подошел к президенту. «Позвольте обратить ваше внимание на одну деталь. Это самая Катя — устройство для сбора и передачи информации. И передается эта информация прямиком американским спецслужбам». «Не грузите меня техническими тонкостями!» — раздраженно отмахнулся глава государства. «Есть проблема — решайте. Перепрограммировать робота, извлечь из него лишнее устройство — задача технических служб. Выполнить и отдать игрушку детям». Президент встал из-за стола, давая понять, что совещание закончено. «Итак, на прощание напомню вам, ребята, что ваша команда теперь действует в расширенном составе. Ее возглавляет мой помощник. Вы поступаете в его полное распоряжение». Зенон мгновенно оказался возле Мишки и Оксаны. Дружелюбно облапил ребят. Их буквально передернуло. От колдуна исходил какой-то странный запах. Как будто стая одичавших собак после купания в болоте долго валялась в вонючих объедках. «Ну что, детишки, к Лорелее в гости?»